Пушкин. Говорите мне о любви. К ее могиле на погосте села Прутня под Торжком совершают паломничество, и не поодиночке, а целыми экскурсионными группами. Изданы ее дневники, как ранние, что строчила для отдохновения 20-летняя красавица. Он так и назывался «Дневник для отдохновения», так и зрелых лет, написанные 60-летней Матроной. Бережно хранятся не только ее собственные письма, но и письма ее близких. Публикуются ее портреты как достоверные. Этих сохранилось всего два, причем один из них вырезанный из черной бумаги силуэт, так и предполагаемые. Фотографии ее мужей и первого, и второго тоже печатаются, и люди внимательно всматриваются в них, пытаясь мысленно оживить образы этих, ничем, в общем-то, непримечательных личностей. Что же такого выдающегося совершила эта женщина? А ничего. Ровным счетом ничего. Выданная неполных 17 лет за генерала, который был втрое старше ее, рожала ему детей, влюблялась в молодых офицеров, давая им по тогдашнему обычаю имена цветков, скучала в гарнизонной глуши, восхищалась англичанином Стерном и француженкой Сталь. А кто в те времена не восхищался ими? Боготворила императора Александра Павловича и 80 без малого лет тихо почивала на руках сына, раба Божия Маркова Виноградская, в девичестве Полторацкая. Кому говорят что-либо эти фамилии? Мало кому. Но в промежутке между девической и той, с которой эта женщина ушла из жизни, она носила еще одну фамилию по первому мужу, генералу. И уж ее-то на Руси знают все. Керн. Анна Керн. Имя, как то нередко случается в истории, оказалось счастливее его владельца. По сути дела, это две разные судьбы. Одна яркая, сверкающая, окруженная ореолом пушкинской поэзии. Другая? Другая судьба влачилась среди трудностей, унижений и оскорбительной нужды. Но были у них и некие общие точки. Первая датируется началом 1819 года, когда ровесница века, юная генеральша, ненадолго приехала с мужем в северную столицу. Здесь ее ввели в дом Олениных, один из самых блестящих домов тогдашнего Петербурга. Сам Иван Андреевич Крылов удостаивал его своим присутствием и даже время от времени почитывал басни. Так в один из зимних вечеров познакомил гостей с историей осла, которому поручили стеречь огород. Генеральша слушала, затаив дыхание. На лице ее блуждала улыбка. Надо ли говорить, что никого, кроме знаменитого баснописца, она не замечала вокруг. А вот ее заметили. На нее смотрели, не отрываясь. А во время ужина, расположившись за соседним маленьким столиком прямо за ее спиной, старались обратить на себя внимание красавицы дерзкими замечаниями. Потом завязался диалог об аде, и была высказана кощунственная мысль, что ад, дескать, населен хорошенькими женщинами. Спроси у мадам Керн, хотела бы она попасть в ад? Мадам Керн скользнула по наглецу взглядом. «В ад не желаю», — произнесла она сухо. Таковы были первые слова, сказанные ею Пушкину. Тот ничуть не смутился и заверил, что раз так, Он тоже отказывается от ада, хотя по-прежнему убежден, что прелестных женщин там прорва. Спустя 40 лет Анна Керн, в то время уже, впрочем, Анна Петровна Маркова-Виноградская, подробно описала этот достопамятный вечер у Олениных. Пушкин сделал то же самое, но несколько раньше. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была не тороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех. Успех, тем не менее, был ошеломляющим. И дамы-то к ней подвигались ближе, и старушки улыбались, и низко кланялись кавалеры, ловя с надеждою летучий взгляд, и девицы, проходя мимо, усмиряли шаг. Вообще-то, исследователи склонны считать, что тут описана первая еще лицейских лет любовь Пушкина, Наталья Кочубей, в замужестве Строганова. Сам автор якобы говорил об этом своему другу Плетневу. Однако у Анны Петровны Керн нет ни малейших сомнений в том, что означенные строки из 8 главы Евгения Онегина относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных. Кто прав? Бог весть. Прямых свидетельств на этот счет поэт не оставил. Зато с достоверностью известно, что 8 глава закончена 25 сентября 1830 года, когда Наталья Викторовна Строганова генеральша еще не была. Звание генерал-майора пожаловали ее супругу лишь год спустя. Выходит, Керн? Чем, однако, закончилась ее встреча с Пушкиным в доме Олениных? Ничем. Оба вскоре отправились в ссылку, он в свою на юг под видом служебного перемещения, она в свою по военным гарнизонам, которыми командовал муж. Вспоминал ли он ее? О да! В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. А она его? Она от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала. Это из воспоминаний, обнародованных 40 лет спустя. А вот строки из дневника, который писался для отдохновения всего через год после встречи у Олениных. Для отдохновения, а не для печати. 100 с лишним лет минуло, прежде чем его опубликовали. Нынче видела его во сне, и так была этим счастлива. Не только Пушкину, стало быть, снились милые черты, ей тоже. О, какая прекрасная! Какая возвышенная у него душа, восклицает бдительно охраняемая ревнивым генералом молодая женщина. И еще, признаюсь, первый раз люблю я взаправду, и все другие мужчины совершенно мне безразличны, все без исключения, и лишь одно терзает ее бедное сердце, всегда ли он будет любить меня. Имя Пушкина на страницах объемистой рукописи не упоминается ни разу. Но дело не в конспирации, вовсе нет. Просто Пушкин тут ни при чем. Не его видят во сне, не его душу признают прекрасной и возвышенной, и не он является единственным исключением среди всех прочих мужчин, которые восторженному автору дневника совершенно безразличны. Не он. Речь идет о некоем молодом офицере, которого, предположительно, звали Полем. Фамилия счастливчика утрачена. Анна Керн именует его в своих сокровенных записках то шиповником, нежный цветок которого олицетворял по тогдашним понятиям неспособность противиться любви, то иммортелям, то бишь бессмертникам. Наша любовь, клянется она, так же бессмертна, как наши души. Тем временем слава Пушкина росла, и заточенная в провинциальной глуши поклонница изящной словесности и впрямь не могла не читать его, о чем бесхитростно писала в далекое Тригорское своей двоюродной сестре Анне Вульф. Это был уже 1824 год, после встречи у Олениных минуло 5 лет. Керн теперь жила на Полтавщине, в местечке Лубны, а Пушкин в Михайловском, откуда до Тригорского рукой подать. Здесь-то, дабы доставить удовольствие поэту, ему и прочли однажды то место из письма полтавской затворницы, где речь шла о нем. Пушкин был польщен и слегка заинтригован. «Объясни мне», — срочно запрашивает он поэта Радзянко, товарища по литературному обществу, «Зеленая лампа», а нынче добропорядочного помещика, соседа его новоявленной поклонницы. «Объясни мне, милый, что такое Керн, которая написала много нежности обо мне своей кузине?» «Что такое Анна Петровна Керн? А как же признание, которое он сделает полгода спустя, что ему де звучал голос нежный и снились милые черты?» «Ну, звучал, ну, снились. А потом, надо думать, перестали. 5 лет — все-таки срок немалый». Вот и просил украинского мудреца, как торжественно именовал его будущий автор Полтавы, описать свою очаровательную соседку. Украинский мудрец описал. И описал не без озорства, да еще с ее собственной помощью. Шалунья то и дело выхватывала перо из его рук. А на следующий год Пушкин получил неожиданную и счастливую возможность лицезреть ее лично. Анна Керн гостила у своих родственников Вульфов в Тригорском, где однажды во время обеда раздался далекий лай собак, который быстро приближался, и скоро в столовую стремительно вошел господин с большой толстой палкой в руках. Любимец Смус нагрянул из Михайловского в сопровождении огромных волкодавов. «Тетушка, подле которой я сидела, — вспоминала впоследствии полтавская гостья, — мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была в его движениях». Так вот, стало быть, когда произошло их официальное знакомство. Через 6 лет после мимолетной встречи в доме Олениных. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Это после недавнего-то, писанного в 4 руки дружеского послания, где ее грациозная ручка была очень даже смела. Теперь от смелости не осталось и следа. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться, признавалась много лет спустя Анна Петровна. Он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен. Раз он принес с собой большую тетрадь в черном софьяновом переплете, украшенном масонскими знаками. Усевшись в кресло, раскрыл ее, и в тревожной тишине, все притаились, ожидая чего-то таинственно угрюмого, прозвучало: «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют». Когда-то тетрадь была счетной книгой масонской ложи, но Пушкин нашел для нее иное применение. «Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения». Потом она пела романс на стихи Козлова, и тут уже истаивал от наслаждения он, а после просил передать Ивану Ивановичу Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива. Слова эти адресовались не только поэту. Письмо заканчивалось припиской, написано в присутствии этой самой особы. Венецианская ночь, конечно, великолепна, но ни в какое сравнение с ней не шла ночь российская, когда однажды после ужина, во время которого Пушкин по своему обыкновению больше расхаживал, нежели сидел, все отправились в двух экипажах из Тригорского в Михайловское. «Погода была чудесная», — вспоминает обладательница гондольерского речитатива, — «лунная. Ночь дышала прохладой и ароматом полей». На Пушкина она действовала умиротворяюще. «Ни прежде, ни после я не видела его так добродушно веселым и любезным. Даже луна не казалась ему глупой. Я люблю луну», — шептал он, — «когда она освещает прекрасное лицо». В карете помимо Анны Керн была еще одна Анна, Вульф, тоже молодая и тоже прелестная, беззаветно и безответно влюбленная в Пушкина, так что его доверительные слова о луне каждая из них вольна была принимать на свой счет. Поэт был человеком галантным. В ту же ночь вернулись в Тригорское, на другой день обе Анны уезжали в Ригу. Встали поздно и не успели еще отзавтракать, как послышался лай собак. Он всегда являлся в сопровождении собак. На сей раз в руке у Пушкина были какие-то типографские листки. Помешков, он протянул их Керн. Она заглянула внутрь. Листы были не разрезаны. Узнала строфы Онегина и вдруг увидела сложенный в четверо листок почтовой бумаги, вынула, развернула и прочла под его горящим взглядом. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». И тут случилось непредвиденное. Случилось нечто такое, чего Анна Петровна не могла объяснить себе ни тогда в Тригорском, ни 40 лет спустя, когда писала свои воспоминания. «Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него мелькнуло тогда в голове, не знаю». Да в голове, видимо, ничего. То был импульс души, почуявший, что вот сейчас, в эту как раз минуту, завершается, дойдя до кульминации, поэтический сюжет. И начинается... Роман начинается, заурядный роман. Поэт уступил место Лавеласу. А что еще оставалось ему? Он свое дело сделал. Вот они, стихи, дрожат, как живые в испуганной женской ручке, и разве можно уничтожить их? Поэт свое дело сделал и должен теперь уйти. Именно в это июльское утро имя Анны Керн зажило своей собственной жизнью, на которую генеральша Анна Керн будет взирать с потаенной и печальной завистью. Но это еще случится не скоро. Первое время, во всяком случае, генеральша не замечала перемен, хотя Лавелас, заступив на вахту, не терял ни секунды. Атака велась по всем правилам донжуанского искусства. Буквально через день вдогонку сестрам полетело письмо, которое было лукаво адресовано одной Анне Вульф, а предназначалось, разумеется, для глаз другой. «Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе, она была здесь, камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе. Ловелас, как и положено Ловеласу, врал. Никакого камня на столе не лежало, ибо, свидетельствует Керн, никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни деревьев. Но тогда она не придала значения этой странной несообразности, взор ее нетерпеливо бежал дальше. Мысль, что я для нее ничего не значу, что, пробудив и заняв ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более задумчивой среди ее побед, ни более грустной в дни печали, что ее прекрасные глаза становятся на каком-нибудь рижском франте с тем же пронизывающим сердце и сладострастным выражением? Нет, эта мысль для меня невыносимо. Анна Керн перевела дыхание. Анна Керн привыкла к мужскому вниманию, привыкла к комплиментам и любезностям, но такого она еще не слыхивала. Какими косноязычными выглядели на фоне этой пылкой речи все шиповники и все эмартели вместе взятые. Жалкий, увядающий на глазах цветник. Пушкин продолжал: «Скажите ей, что я умру от этого. Нет, лучше не говорите. Она только посмеется надо мной. Это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее, слышите? Да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство». Он и в дальнейшем строчил письма, адресуя то тетушке ее, то опять же сестре второй Анне, но предназначая их для взгляда очаровательного создания. Знал великий сердцевед, как действует на женщину непрямо сказанное слово, но и прямого не избегал. «Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком. Спрячете ли вы его у себя на груди? Ответите ли мне длинным посланием? Пишите мне обо всем, что придет вам в голову. Заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем. Сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы, я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же. Ах, вы чудотворка или чудотворница!» И совсем расшалившись, приписал поперек листа в одну сторону, в другую. «Пишите мне и так, и эдак. Это очень мило». А начиналось письмо, первое пушкинское письмо Анне Керн, весьма чинно. «Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы, легкомыслие или кокетство, позволить мне это. Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Вот это уже не мифический камень, о которой якобы споткнулась божественная ножка и который хранился как святыня. Это уже чистой воды правда. Впечатление по сравнению с Оленинским было и впрямь куда глубже. Оленинское-то выветрилось начисто. Иначе разве стал бы умолять полтавского друга незамедлительно сообщить ему, что такое Керн? Теперь он сам готов исчерпывающе ответить на этот вопрос. «Хотите знать, что за женщина госпожа Керн?» — вопрошает он свою тетушку Прасковью Александровну Осипову, явно рассчитывая, что та, чей портрет он набрасывает в письме беглыми и льстивыми штрихами, увидит его непременно. Она податливо все понимает, легко огорчается и утешается так же легко. Она рабка в обращении и смела в поступках, но она чрезвычайно привлекательна. Расчет оказался верным. Молодая дама, которую эти строки тайно побуждали к бесстрашию, смела в поступках, не только прочла их, но и запомнила. Запомнила настолько хорошо, что без труда воспроизвела 40 лет спустя в своих мемуарах. А поскольку само письмо утеряно, то в полном академическом собрании печатается со слов Керн лишь этот отрывок. Зато сохранилось другое его письмо тетушке. В нем поэт выказывает свое удовлетворение тем, что Прасковья Александровна нашла портрет схожим и попутно рисует, опять-таки для тех же прекрасных и любопытных глаз, еще один портретик, куда более обстоятельный и дерзкий. Она ветрена, но терпение. Еще лет 20... И ручаюсь вам, она исправится. Что же до ее кокетства, то вы совершенно правы. Оно способно привести в отчаяние. А дабы была полная гарантия, что та, кому посвящен этот игривый пассаж, прочтет его, вложил письмо к тетушке в конверт, на котором вывел ее, а не тетушке, имя. Рядом, впрочем, лежало письмецо и для племянницы. Но помимо суровой Прасковьи Александровны, которая, по свидетельству одного из современников, как мать любила Михайловского шалуна, под сенью ее тригорских дубрав, Пушкин, по словам того же современника, провел лучшие минуты своей поэтической жизни. Стихи «Простите, верные дубравы» собственноручно вписаны им в ее альбом. Помимо тетушки Прасковьи Александровны, был ведь еще и муж. Муж, которому гордая красавица Анна Керн относилась, впрочем, весьма однозначно. «Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо, я почти его ненавижу». Это она не Пушкину писала. Это она писала в дневнике для отдохновения, когда ей было 20 лет. Но и Пушкину кое-что писала тоже. Во всяком случае, своих чувств к генералу не скрывала. А Пушкин? Пушкин, неисправимый ветреник, взывал редчайший случай к благоразумию. Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ. Надо думать... Тут поэт и генерал были товарищами по несчастью. Боже мой, я не собирался читать вам нравоучение, но все же следует уважать мужей, иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить отношения с этим проклятым господином Керном. Я отлично понимаю, что он не какой-нибудь гений, но в конце концов он и не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства и, главное, ради бога, отказов и отказов. И он будет у ваших ног, место, которому я от всей души завидую. Писалось это августовской ночью под шелест михайловских лип. Ваш образ встает передо мною такой печальный и сладострастный. Мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Прощайте. Мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени. Я отдал бы всю жизнь за миг действительности. В Михайловское он не зовет ее. Это понимает нереально, но Псков? Может быть, она приедет хотя бы в Псков? При одной мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет и истома овладевает мною. Уже ли и эта тщетная надежда, как столько других? Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстаться с жизнью. Не говорите мне о восхищении. Это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви. Еще он просит не говорить о стихах. К черту стихи. К черту благоразумие, к черту мужа. Да и мужа, в конце концов, тоже. Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его. Но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на остров и приезжаете... Куда? В Тригорское? Вовсе нет. В Михайловское. Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение. Пушкин был в ударе. Пушкин резвился. Вы скажете, а глазка, а скандал? Черт возьми, когда бросают мужа, это уже полный скандал. Дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности. В понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно и всю неделю у ваших ног. Пушкин был в ударе, Пушкин резвился, а она взяла да и впрямь удрала от мужа. Удрала. Этого не ожидал даже он. А вот она еще в дневнике для отдохновения мечтала убежать, куда глаза глядят, только бы избавиться от этого несчастья, разделять судьбу с таким грубым, неотесанным человеком. Но мало ли о чем мечтают в 20 лет. Мало ли какие планы вынашивают в уединении сумасбродные девицы. Редко у кого из них хватает духу планы эти осуществить. У Анны Керн духу достало. И духу, и отваги, и поистине пушкинского, или даже больше, чем пушкинского, если вспомнить его призывы к благоразумию, без рассудства. У них вообще было много общего. «Сходство характеров», — констатировал поэт. Ненависть к преградам — сильно развитый орган полета. Гёте, тот, как известно, выискал в человеке межчелюстную кость, а вот наш поэт открыл орган полета. Им-то, судя по всему, и воспользовалась Анна Петровна. Случилось же это вскоре после эпистолярной атаки Пушкина. Полет был сладостным, а приземление ужасным. Оглядевшись, несчастная обнаружила, что осталась без средств к существованию. Генерал содержать беглянку отказался. Не помогло даже вмешательство государя. Вояка ответил на высочайший запрос, что женаде предалась блудной жизни, увлеклась совершенно преступными страстями своими. Делать нечего. Пришлось самой зарабатывать на хлеб насущный. Вычитывала корректуры, переводила с французского. За этими неженскими трудами и застал гений чистоты и красоты, вернувшийся из Михайловского заточения, соблазнитель. Ах, как она ждала его, как нетерпеливо считала деньки до его возвращения. Анна Петровна находилась в упоении радости от приезда поэта Пушкина, записывает в дневнике 23-летний литератор, будущий академик Никитенко. Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. Поэт Александр Сергеевич Пушкин отвечал любезностью, но не больше. Она была свободна, наконец-то свободна, а он не искал больше встреч наедине. Таковая случилась лишь через 8 месяцев после его приезда, да и то ненароком, просто ехали по делам в одной карете. «А ведь мы в первый раз одни, вы и я», — произнес Пушкин. Она внимательно посмотрела на него. «И нам», — молвила, — «очень холодно, не правда ли?» Он глянул в окошко на покрытую снегом мостовую, вздохнул и согласился. «Да, вы правы, очень холодно, 27 градусов». После этого содержательного диалога, который Анна Петровна воспроизводит в своих воспоминаниях не один раз, Пушкин закутался в свой плащ, прижался в угол кареты, и ни слова больше мы не сказали. Но видеться наедине виделись, о чем он спустя месяц информирует своего безалаберного друга Сергея Соболевского. Письмо начинается обращением «безалаберный», причем делает это в такой форме, что, воспроизводя сей доверительный и более чем интимный текст, стыдливые издатели заменяют ключевое словцо точками. И это подумать только о той, при виде которой еще недавно билось сердце в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизни слезы, и любовь. Существует ли хоть какое-нибудь объяснение этакой метаморфозе? Существует. Его дал сам Пушкин. Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно. Он писал это не ей, другой женщине. Однако поклонница Стерна и госпожи Сталь понимала все и без его подсказки. Он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. «Кого?» — подразумевала Керн. «Не только себя и не только вторую Анну, которая до конца жизни оставалась верна безответному своему чувству, но еще можно предположить и Анну Третью». Пушкина познакомил с ней все тот же дом Олениных. В 1819 году, когда перед молодым Пиитом мелькнул гений чистой красоты, он как-то не обратил внимания на 11-летнюю хозяйскую дочь. Но теперь она подросла, теперь она расцвела. Он разглядел зоркоглазый ее прелестные маленькие ножки. Среди особенностей поэта, отмечает в дневнике третья Анна, была та, что он питал страсть к маленьким ножкам, и, ошеломленный, принялся испещрять этими изящными ножками поля рукописей вперемешку с не оставляющими сомнения инициалами и профильными портретами их владелицы. Третья Анна, Анна Алексеевна Оленина, тоже начертала его портрет, правда, словесный. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых, или лучше сказать, стеклянных глазах его. Арабский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие. Таким своего кумира Анна Керн не видела никогда. Ее воспоминания о нем заканчиваются словами «гений добра». И это еще не все. пусть не гением, пусть всего лишь талантом, но талантом добра, рисуется на этих страницах та, кого поэт назвал своей женой. Именно через нее в 1835 году, задавленная нуждой, она обратилась к Пушкину с просьбой, не посодействует ли он с публикацией ее перевода «Жорж Санд». Наталья Николаевна без замедления передала мужу записку Керн. Вот реакция гения доброты. «Дура вздумала переводить Занда и просит, чтобы я сосводничал ее со Смердиным. Черт побери их обоих! Я поручил отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама верный список с мадам Занд, то успех ее несомнителен». Этого письма Анна Петровна, слава богу, не видела. У нее были другие его письма, те, что он писал ей когда-то из Михайловского. Она перечитывала их бесчетное число раз, она не расставалась с ними ни на минуту, даже выходя из дому, клала на всякий случай в сумочку. А потом... потом под угрозой голода продала по пятерке за штуку. Что же касается сложенного в четверо листка, который красавица-генеральша извлекла однажды июльским утром из неразрезанных листов Евгения Онегина, то она вручила его композитору Глинке, а композитор Глинка, рассеянный, как все великие люди, листок потерял. Зато романс, сочиненный им на бессмертные стихи, сделался тоже бессмертен, как и имя той, кому стихи эти посвящены. Все правильно. Судьба имени сплошь да рядом счастливее судьбы его носителя. Она была готова к этому. «Я буду жить долго, чтобы любить и страдать». Слова эти написаны ею в дневнике для вдохновения за 10 лет до пушкинского «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». У него мыслить, у нее любить. Каждому свое. Страдать, впрочем, рвались оба. После смерти мужа, второй муж Анны Петровны был человеком бедным, но добрым, ее забрал к себе в Москву сын. Здесь 79-летнюю подругу Пушкина навестил актер малого театра Правдин. Вернувшись домой, он записал потрясенно: «Передо мной в полутемной комнате, в старом вольтеровском кресле, повернутом спиной к окну, сидела маленькая-маленькая, сморщенная, как печеное яблоко, древняя старушка в черной кацавейке. Такой была она за несколько недель до смерти. Но разве в могиле, той самой могиле, которой совершают паломничество, похоронена просто сморщенная старушка? Нет, там обрела свой покой та, что однажды мелькнула воздушная перед взором поэта, прошла как мимолетное видение и навечно осталась гением чистой красоты».